Глава 19. Облажался. Денис. Я сидел в отделении полиции аэропорта вместе с этим хвостатым Артемом. Что у него с рыжей? Сквозь зубы я отвечал на вопросы полицейского, и почему-то выходило, что виновен в потасовке я. Хотя это мне хвостатый врезал, а не я ему. К несчастью. Мне были безразличны все эти люди. Было плевать на разбитое лицо. Я облажался. Я идиот. Параноик. Как я мог подумать, что Марсель меня предала? Да потому что это удобнее всего. Потому что я привык отворачиваться чуть что и ничего не выяснять. Сколько горя и боли я причинил Марсель. Если бы не Вика, что все же докопалась до истины, я бы оставался таким близоруким идиотом. Но что из-за меня пережила моя рыжая девочка? Я закрыл лицо руками. «Денис Евгеньевич, я рад видеть ваше раскаяние». От голоса офицера я встрепенулся. «Какое еще раскаяние?» «Господин Лядов», — продолжил полицейский, обращаясь к хвостатому, «мое руководство связалось с вашим отцом». «Нахрена?» — хвостатый вскочил. «Мне 10 лет, что надо родителям звонить?» «Это не мое решение», – удивленно произнес офицер. «Значит так. Хотите меня посадить – сажайте. Штрафовать – штрафуйте. Нафига вы близких трогаете? Где у вас записано, что нужно звонить отцу или матери?» «Чтобы папочка с мамочкой приняли меры». Гнусаво ухмыльнулся я. «Заткнись, Нечаев, а то от носа вообще ничего не останется». Хвостатый сжал кулаки. «Пока тебя драться научили, все мозги отшибли, по всей видимости». «Черт, почему мой голос такой утиный?» Хвостатый снова попытался броситься на меня, но полицейский его оттащил, призывая сохранять спокойствие. Тут дверь отворилась, и в сопровождении еще одного офицера полиции вошла... Нина, мать хвостатого. «Вот черт, она тетка хорошая, но...» «Артём, что ты натворил?» Громогласно спросила Нина и тут же осеклась, завидев меня. «Ах, вот как! Горжусь тобой, сын! Отличный удар!» Я торопело уставился на нее. «Пойдём, Артём, а этот...» Она бросила взгляд на меня. «Пусть остается. К моему удивлению, хвостатый не двинулся с места. «Раз уж на то пошло, это я его ударил!» «Без него я не уйду. Если ему положено наказание, то тогда уж и мне тоже». Я закатил глаза. Гусар недоделанный. Я без него в 2 счета разберусь. Артём с матерью еще немного поприпирались. Потом она все же сделала какой-то знак офицеру, и нас выпустили всех. «Нина, я бы хотел...» Начал было я, но... «В жопу пошел!» Отрезала Нина. «Ты знаешь, что она плакала каждую ночь, когда у меня жила? А что ей пришлось пережить до этого, когда ты ее бросил, и она осталась одна? Страшно подумать. Брысь от меня!» И они с хвостатым пошли к парковке. По всей видимости, Нина прибыла на такси, потому что они вдвоем подошли к машине Артема. Я подлетел к дверце возле нее. «Нина! Я дебил! Я идиот! Козел!» «Я вижу». Нина сделала знак хвостатому, который уже намеревался снова поточить об меня свои кулаки. Я был в полной уверенности, что это она меня слила Юсупову. «Ну и дебил», – пожала плечами Нина. «Да, дебил, согласен. Но мне теперь надо увидеться с Марсель. Помогите ее разыскать, прошу. Вы ведь наверняка знаете, где она». «Я дебилам ее адрес не даю. Ушел». Я отскочил от отъезжающей машины, иначе хвостатый с удовольствием проехался бы по моим ногам.